Глава 14. Эмилия. Забегая в дом, хлопаю дверью и прислоняюсь к ней спиной, пытаясь нормализовать сердцебиение. Тщетно. Сердце стучит с такой скоростью, будто я только что пробежала марафон, а не всего лишь спрыгнула с мотоцикла и проскакала на каблуках 20 метров до парадного входа особняка Коннор. Черт, черт, чтоб меня! Сдавленно ругаюсь я, ударяюсь затылком о дверь и прикрываю глаза, слыша отголоски слов Марка. Я догадывалась, что неблагие цели привели его в Рокфорд, однако услышать от Марка подтверждение моим домыслам было сродни мощному хуку в лицо. Жаль только, этот хук ни капли не отрезвил меня. Голова кружится, в глазах все двоится, в мыслях сущий хаос, между ног вселенский поток. И все из-за проклятого Эндрюза. Ну, и по вине алкоголя, конечно. Какого лешего я вообще повелась на поводу этого мерзавца и согласилась танцевать с ним, а потом еще поперлась с ним гулять. Могла же просто сообщить полиции о краже кольца, и пусть стражи порядка сами разбирались бы с наглым вором. Но нет. Нет, черт бы меня побрал. Я выполняла требования Эндрюза без колебаний и возражений. Еще и удовольствие получила. Не физическое, разумеется, моральное. Давно я так не отрывалась. Давно не накачивала вены адреналином. Давно не испытывала электрическое покалывание на коже от прикосновения мужчины. Давно не смеялась так много и не ощущала себя такой свободной, легкой, маленькой, беззаботной. Такой, какой ощущала себя только с ним. Черт. «Все, хватит!» Хватаюсь руками за голову, заставляя себя хоть немного очухаться. Довольно думать о нем. Погуляли и достаточно. Поговорили, и на этом наше общение необходимо завершить. Я ни за что не позволю Марку испортить наши с Коннором отношения. Не в этот раз. Он и так слишком долго мешал мне в общении с другими мужчинами. Естественно. Я скрыла от Эндрюза истинные причины моего расставания с бывшим, как с Эллиотом, так и с Шоном. На самом деле, с первым мы разошлись из-за моей неугасающей любви к Марку. Сколько я ни пыталась, я не смогла полюбить Эллиота и не смогла дать ему то, что он заслуживал. А с Шоном мы разбежались вовсе не по вине несовместимости характера. Нет, дело было в том, что, случайно встретив Марка в Нью-Йорке, все старые чувства к нему обрушились на меня тяжеленным грузом, и я была не в силах продолжать встречаться с мужчиной, бесконечно думая о другом. Нечто похожее происходит и сейчас. С появлением этого эгоистичного гада в моей жизни я постоянно думаю о нем, даже во время секса со своим женихом. Однако Коннор не просто один из множества парней, с которыми я приятно проводила время. Я люблю его. И не собираюсь с ним расставаться. Он мой жених и первый мужчина, с кем я решила завязать серьезные отношения и попытаться создать семью. И как назло, именно сейчас Эндрюзу надо было ворваться в мою жизнь с заявлением, что хочет перевернуть ее вверх дном. Пошел он к черту. Какое право он имеет так поступать? Вот именно, никакого. Но этому подонку начихать. Он однозначно постарается на славу, лишь бы добиться желаемого. Но я ему не позволю. Я не расстанусь с Коннором и ни за что не отменю свадьбу. Наоборот, как никогда прежде, я намерена найти способ решить все наши конфликты. Сбрасываю туфли в коридоре, шатаясь и придерживаясь за перила, поднимаюсь на второй этаж и вхожу в нашу с Коннором спальню. Не имею понятия, который сейчас час. Но, судя по светлеющему небу за окном, рассвет не за горами. Коннор спит на животе посреди кровати, засунув руки под подушку. Волосы растрепаны, глаза плотно закрыты. Одеяло прикрывает все ниже пояса, открывая вид на рельефную крупную спину. Какой же он у меня сексуальный, большой и сильный. И без того ритмичная пульсация между бедер становится нестерпимой. От перевозбуждения хочется завыть в голос, и это нужно срочно исправлять. Снимаю с себя платье, вслед за ним на пол летит нижнее белье, подхожу к кровати и забираюсь в постель прямо на Конора, прижимаюсь губами к его пояснице и медленно двигаюсь выше, покрывая его кожу поцелуями и легкими укусами. «Эми», — сонно хрипит он, — «ты вернулась?» «Вернулась? Сколько времени?» «Не знаю». Оставляю влажный след между лопатками и скольжу выше. «Хорошо провела ночь?» «Очень. Но с тобой было бы еще лучше». Конор усмехается. «Я слишком стар для тусовок до утра». «Не говори ерунды. Ты всего лишь на 8 лет старше меня». Мурлычу на ушко и легонько сцепляя зубы на его плече. «Кто ты еще пьяненький?» Хрипло посмеивается. И очень возбужденный. Порываясь поцеловать Конора в губы, но он вдруг поворачивает голову в другую сторону, тянется рукой до прикроватной тумбочки и берет айфон, оживляя экран. «Черт, Эмилия, 6 утра, мне всего час остался спать. Сегодня же суббота, куда ты опять собрался в такую рань?» «На производство. И это никак не может подождать до понедельника?» «К сожалению, не может. Там форс-мажор. Но мы же собирались провести этот день вместе». «Да, знаю, милая, но прости, сегодня никак. На фабрике неполадки с новым оборудованием и, соответственно, задержка с изготовлением заказов. Необходимо мое присутствие». «Получается, сегодня я опять весь день буду одна?» «Прости, обещаю, вечером я искуплю свою вину». «А может, ты начнешь это делать уже сейчас?» Целую его в шею и пробегая пальцами по бугристым мышцам плеч. «К тому же тебя необходимо зарядить положительной энергией на весь день. И что может сделать это лучше, чем утренний секс?» «Прости, милая, но я до 2 ночи просидела у компа, разбирая документацию. Поэтому в этот раз меня лучше зарядить силами еще 1 час сна». Выдает он и переворачивается с живота на спину, скидывая меня на другую сторону кровати. Голую, возбужденную, готовую сделать ему приятно всевозможными способами. Сказать, что я в гневе, ничего не сказать. Неукротимая злость напрочь уносит все мои намерения решить наши конфликты. «Ты действительно только что сбросил меня с себя?» Стреляю в сонное лицо Конора свирепым взглядом. «Будь добра, не кричи. Я же сказал, что мне нужно поспать. Впереди целый день на работе». «Ну да, как всегда, у тебя каждый день в приоритете только работа». «Не начинай. Слушать твои истерики с утра пораньше я не собираюсь». «Истерики?» Раскрываю рот в изумлении. «А как это еще назвать, если ты опять кричишь? Да еще и в такую рань». «По-твоему, я кричу без причины?» «Нет, но я же сказал, что на работе форс-мажор. Я не могу не поехать. Так что, пожалуйста, поумерь громкость голоса. Мне нужно поспать». «Так может мне в другую комнату уйти, чтобы не мешать тебе ни своими истериками, ни желанием побыть с тобой?» Это был риторический вопрос. Не дожидаясь ответа, я выбираюсь из постели. От резкого скачка еще больше кружится голова, а повысившийся голос Конора точно дрель просверливает череп. «Чего ты завелась?» «Ничего, если не понимаешь, что это твои проблемы». «Похоже, проблемы сейчас только у тебя. В частности, с контролем. Сходи, прими прохладный душ. Может, протрезвеешь и остынешь. Я лучше мужика пойду найду, для которого я буду важнее работы». «Что ты сказала?» «Разумеется, я не повторяю, в темпе шагая к выходу из спальни. А ну быстро вернулась!» И не подумаю. «Эмилия, вернулась, я сказал!» Приказ Блэка камнем прилетает мне в спину, но я даже не оборачиваюсь. Громко хлопаю дверью и направляюсь в гостевую спальню, поражаясь тому, что действительно выкрикнула последнюю фразу вслух. Кошмар. Пить в таких количествах мне реально противопоказано. Эмоции обострены, реакции не поддаются контролю, а язык мелет то, что никогда не следует говорить ни одному мужчине. Но черт, Конор меня выбесил. В очередной раз. Сколько можно предпочитать мне и нашим совместным планам работу? Достало. Как же меня это все достало? Наверное, мне и правда стоит принять освежающий душ. Может, тогда получится успокоиться и немного протрезветь. Однако, увы, после 20 минут, проведенных под мощными струями воды, тщательной чистки зубов и выпитой бутылки минеральной воды, моя голова трезвее не становится, а тело до сих пор напряжено. Радует только, что после банных процедур от меня перестает пахнуть алкоголем и парфюмом Эндрюза. Странно, что Конор не учуял на мне чужой запах. А может, учуял, но ему по барабану? Черт его знает. Я уже ничему не удивлюсь, как и не удивляюсь тому, что Конор не помчался за мной, чтобы поговорить и успокоить. В последнее время после наших ссор он редко приходит мириться первым, а если и приходит, то лишь спустя несколько часов. И надо же, в этот раз именно так он и делает. «Эмилия, проснись!» Слышу его твердый голос где-то рядом и болезненно мычу. Похмел жуткий. Не знаю, сколько мне удалось поспать. Судя по чугунной голове и отсутствию энергии, кажется, я буквально 5 минут назад обняла подушку и отрубилась. Однако яркие лучи солнца, нещадно бьющие по сетчатке глаз, сообщают, что я проспала как минимум полдня. «Закрой шторы, пожалуйста», — сдавленно прошу я, пряча голову под одеялом. Однако Конор по непонятной причине тут же сдирает с моего лица защитную плотную ткань. «Проснулась! Живо!» — чеканит он. Да таким ледяным голосом, что все мои мозговые шестеренки за долю секунды начинают работать в полную мощность. Игнорируя лютую мигрень, я открываю глаза и встречаюсь с безумно злым Конором. Он возвышается надо мной, как гранитная скала. Челюсть плотно сжата, на скулах зловеще двигаются желваки, а от исходящей от него агрессивной энергии у меня кровь стынет в жилах. Не хватает пары секунд, чтобы четко уяснить, что Блэк нарушил мой сон для чего угодно, но точно не ради примирительного разговора. «Что случилось?» — охрипшим голосом спрашиваю я и вздрагиваю, когда Конор с хлопком бросает на мои колени газету. «Это ты мне объясни, какого черта ты этой ночью вытворяла?» Я практически не слышу его вибрирующий злостью голос. Весь фокус моего внимания заостряется на темной фотографии и на крупном заголовке на первой странице газеты. «Эмилия Харрисон, невеста бизнесмена или новая любовница Эндрюза? А может быть, все вместе?»